Значит, первый признак поскользнулся хав, то есть когда если ты увидишь где-то, читая слово, и оно заканчивается, стоит в положении хафт. А что значит стоит в положении хафт? Заканчивается на кесру или на что-то другое, что заменяет эту кесру. Ты можешь смело сказать, что это слово у нас является исменем. Вот, например, как ты Коран начинаешь читать, теперь можешь читать, смотри. Альхамду лилляхи. А, на кесру закончишь. Видишь, смело можешь сказать, что лилляхи Аллах, имя Аллах является у ученых по нахву исм. Робби. А, на кесру кончается. А слово «роб» является «исм». Откуда мы узнали? Потому что стоит в положении «хав», заканчивается на кесру. «Аль-Алямин». «Ар-Рахмани». А, видите, тоже. На кесру. «Ар-Рахими». Тоже что смело можешь сказать, что это имя. «Малики». Имя или не имя? Смело можешь сказать имя, потому что кончается на кесру. «Яуми». Имя или не имя? Имя заканчивается на кесру. И так далее. Видите теперь, как легко. Читая Куран, мы уже будем знать, где имя, где фиаль. Где харф. Второй признак баракаллаху фикум — это танвин. Ат-танвин. Что значит танвин? Фахуа филлюга — языковое значение слова танвин — ат-тасвит, то есть издавание звука. Танвин — это издавание звука. Например, ты говоришь науана твайр. Науана твайр — поет птица. Айсауата. Или же науана имеется в виду поет или издает звук. Уафистиляхин нуха — у ученых по наху. Гуа, то есть снимается, смотрите, нун сакина. Нун сакина, то есть нун, заканчивающийся на сукун. Татбау ахираль исми лябзан. Оно следует в конце каждого слова, лябзан, в произношении. Ватуфарикуху хаттан. И, однако, не пишется оно. Туфарикуху хаттан не пишется. То есть произносится это нун с сукуном, но не пишется. Например, я говорю, смотрите слово. Раджу люн. Раджу люн. Слышите, да, на одной сукун? Однако мы же, когда раджу улюн пишем, не видим же этот нун с сукуном. Поэтому поняли, да, что такое татбахар алисми лябзан, то есть следует в конце каждого имени в произношении. Уатуфарику ухаттан, однако не пишется. Листигна янга. Почему не пишется? Нету, потому что в нем нужды. Битикрари шакля. Как нету нужды? Потому что мы как ее заменили? То есть, чтобы эту нун не писать, мы просто еще раз этот же харакат пишем. То есть, если, например, пишем дамма, вот запятая такая сверху, еще одну запятую пишем, получается у нас две даммы, вот это является у нас танвин. Или, например, фатха, еще одну фатху пишем, становится раджуулян. То есть, видите, слышим мы раджуулян, кончается на сукун. Однако не пишем же. Почему не пишем? То, что мы просто еще одну фатху пишем, это у нас заменяет вот этот нун сукуна. Или же говорим раджуулин. Вот это значит тикрару шакля, имейте в виду, два раза повторяется один тот же харакат. Инда дабты бил калим. То есть когда мы пишем, ставим харакаты ручкой. Например, ты говоришь Мухаммадин. Смотри, Мухаммадин. Слышим же мы, нун скончается на сукун. Однако в слове Мухаммад же не видим этот нун. Почему не видим? Потому что у нас нет нужды писать этот нун. Мы его заменили просто еще одним харакатом кесры. Китабин. Игин. Сохин. Муслиматин. Фатиматин, хина идин, саати изин. Фахази калимат кулю асма. Все вышеперечисленные имена являются, все вышеперечисленные слова являются именами. Откуда мы узнали, что они имена? Бидалили уджудит танвин. Потому что в конце каждого из этих слов приведен танвин. Фиахри кули калиматин минха. А мы сказали, любое слово, которое кончается на танвин, ты смело можешь сказать, что это слово имя. Значит, мы теперь знаем два признака. Первый, если слово стоит в положении хав. Второй, если слово заканчивается на танвин. Третий признак варклофику маляма тулис. Третий признак из имени — это духуль аль. Мы сказали артикль аль. Фиауали калима. То есть слово приходит перед словом. Например, слово, смотрите, раджу написано. Ар-раджу. Видите, алифлям пришло перед словом раджу. Ва аль-гулям. Валь-фарас, валь-китаб, аль-байт, валь-мадрас. Видите, вот слова раджу, гулям, фарас, китаб и байт. Мадрасом перед каждым из слов пришел алиф-лям. Фахази калима кулю валь-асма. То есть все эти слова являются именами раджу, гулям, фарас, китаб, байт, мадраса. Лидухули алиф и валь-лям фи ауалиха. Потому что пришел у нас алиф-лям перед каждым из этих слов. Знаете, что алиф-лям, значит, если видишь слово, которое начинается на алиф-лям, смело можешь сказать, что это Исм. Аль-хамду лилля. Видите, хамд. Хамд — исм или не исм? Смело можно сказать, что это исм. Ар-Рахман, Ар-Рахим, имя Неиса, Исм Ильниса, смело. Почему? Потому что мы видим Алиф, Лям, шли перед этими словами. Четвертый признак Духуль Хаф мин Хуруф Иль-Хаф. То есть есть у нас такие частицы, называются Хуруф Иль-Хаф, как об этом говорят куфийцы, или же басрийцы говорят Хуруф Иль-Джар. А это слова или частицы, которые ставят слово, имя после себя в положении Хафт. В положении Хафт или в положении Джар. И вот эти частицы приходят только перед именами. Только перед именами. Значит, частицы не приходят перед частицами, не приходят перед глаголом. Например, как слово «загабту миналь байти» или «аль-мадрасти». Ты смело можешь сказать, что слово «байт» это является именем. Почему? Потому что перед ним пришла частица «хафт», которая ставит слово в положении «хафт». «Аль-мадраса» тоже является именем, потому что перед ней пришла частица «хафт», это частица «иля». «Факуллю миналь байт», то есть слово «байт», «валь-мадраса», также слово «мадраса» является именами. Почему? «Лидухули харфиль хабды алейнима», потому что перед каждым из этих имен пришло у нас «харфу хафт». Дальше. И также еще другой там признак есть, это «алифда». «Валь-хуруфиль хафт», «хуруфиль хафт», следующий, он говорит, «хия», «мин», например, как частица «мин», «валяга ма'анин», и у «мин» есть несколько смыслов. Мин галибтида. То есть один из смыслов слова мин ибтида. То есть что мы понимаем слово ля валяхамань? Значит, мин имеет больше, чем один смысл. А как мы узнаем, какой он смысл? В зависимости от контекста. Вот это вот очень важный момент, баракулуфику. То есть, когда вы видите частицу, не говорите, что частица так переводится. Не говорите, что частица переводится так-так. Нет, скажи, подожди, я не могу сказать. Если кто-то спросит, вот эта частица как переводится, скажи, я не могу тебе сказать значение смысла до тех пор, пока я не увижу контекста. То есть перед каким оно словом приходит. И из-за того, что люди не знают это, попадают очень грубые ошибки, как мы это будем сейчас говорить. Например, приведем частица фи, допустим. Мин валяй маани. То есть частица мин, у нее есть много смыслов. Минха один из этих смыслов алибтида, то есть начало. Например, ты говоришь наха сафарту мин аль-Каир. Я выехал в путь из Каира. Значит, началом твоего пути что? Какая точка? Каир. Ва иля, также частица иля, ва мин мааниха, тоже иля имеет много разных смыслов. Один из этих смыслов алинтиха, конец чего-то. Например, сафарту или алискандария, то есть я выехал в Искандарию, значит, конечной моей точкой была Искандария. Ва-ан, также частица ан, тоже имеет очень много смыслов. И один из этих смыслов мин ма'аниха аль-муджаваза, то есть проходить через что-то. Например, как говоришь, рамайту сахма аль-каус, я бросил стрелу через лук. Или, вот видите, как бы она из лука вышла, моя стрела. То есть прошла через лук. Ва-аля, также частица аля, ва мин ма'аниха, один из смыслов слова ма'аля, тоже имеет много смыслов, один из смыслов слова аля, алистиаля, то есть вверху над чем-то. Ванаху саатту аля джавль, допустим, я поднялся на гору, видите? Вафи, частица фи, имеет огромное количество смыслов. Вамин мааниха зарфия, и один из смыслов зарфия, то есть находиться внутри чего-то, как ты говоришь, альмау филькуз, то есть вода в стакане. И вот тут-то по своему джаглю некоторые невежественные люди, считая себя умными, на самом деле они очень невежественные люди, думают, что у частицы «фи» всего лишь одна частица. Один смысл – это «зарфия». Нет, много. Как мы видим об этом, говорит Мухаммад Мухаддин, «вамин ма'аниха». И одним из смыслов, также одним из смыслов «фи» является «надо чем-то». Как об этом нам рассказывает в Коране, Всевышний Аллах Субхану Таля сказав, «вакульсиру филь арды». Скажи, путешествуйте, филь арды. Что нам Аллах приказывает? Как дождевые черви путешествовать по земле? Нет, аля-ляр, то есть его смысл путешествуйте по земле. Значит, один из смыслов частицы фи это надо. Также одной частицы фи, вот как тоже надо, допустим, Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказывает о том, что когда колдуны приняли ислам, фараон сказал, «Ля усалли ваннакум фи джузуин нахль, я вас закую фи джузуин нахль, на стволы пальм». Он же не сказал, я открою стволы внутрь. То есть здесь уже фи не зарфия, баракулуфикум. Имеется в виду, как фи? На, или надо чем-то. Также одна из причин, одна из смыслов фи по причине, как бы, би. Например, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Дахалятль мар'ату финнар», или «Дахалятль мар'ату нара фи гирра». «Зашла женщина в огонь фи гирра». как мы переведем? В кошку зашла? То есть сила в кошку и зашла в огонь? Нет, баракаллаху фикум. Здесь имеется в виду фигирра, то есть по причине кошки. По причине, то есть и зашла в огонь из-за кошки. Фильгирра, видите, просто самдахалит льмар атунара, фильгирра. Зашла женщина в огонь по причине кошки. И как он дальше объяснил, что она не кормила ее, не поила, пока та кошка не умерла с голоду. Значит, частица фи, как и другие частицы, имеет огромное количество смысла. Поэтому в наше время те невежественные люди, которые говорят, нельзя говорить, что Аллах фиссама вверху, в небесах вверху. Почему? Что если мы скажем фиссама, то есть небеса их окружают. То есть они переводят фиссама как альмау фелькуз, вода в стакане. Нет, мы скажем этим джагилям, вы невежественные люди, не знаете ни арабского языка, ни Курана, ни Сунны. Знаете, что если даже вы не знаете арабского языка, вообще не власти тогда в Куран. Сидите, работайте вот там где-нибудь уборщиками, полы мойте или подметайте улицу. Если вы не знаете, что вы без знаний лезете в Куран, если вы даже арабского языка не знаете. Фи имеет множество сам. Фи сама имеет в виду аля сама. Надо небесами. Всевышний Аллах фиссама надо небесами. Здесь не имеется в виду зарфия, здесь имеется в виду алистиаля, то есть надо чем-то. Также понятно, да, это варкалуфику. Варубба, дальше шейх говорит, рубба. Мин маанига таклиль, то есть один из смыслов рубба, таклиль, уменьшение. Например, говоришь, рубба раджулин каримин кабаляни. Может быть, меня встретит щедрый мужчина. Вальбау мин маанига таадия. Также частица ба. Один из смыслов, то есть таадия через что-то, как говорится, через что-то. Например, говоришь, марарту бильвади, я прошел через долину, и через ущелье. Валькав, тоже частица каф, один из его смыслов, ат-ташбиих, сравнение. Например, говоришь, ляйля кальбадр, ляйля подобна полной луне. Валлям, то есть частица лям, уамин маани, то есть один из смыслов, аль-мульк, аль-мильк. То есть владение, например, говоришь «Аль-малю ли Мухаммад» – имущество Мухаммада. «Валихтисас» – также принадлежность. То есть говоришь, например, «Аль-бабу ли дар». То есть ты же не говоришь здесь «Аль-мульк» – владение, потому что ты же не говоришь «Дверь, ей владеет дом». Нет, имеется в виду «Дверь дома». Имеется в виду принадлежность, то есть «Дверь принадлежит дому». «Валь-хасиру лиль-масджид» – то есть этот... Циновка, это циновка мечети, имеется в виду, как бы принадлежит мечети, то есть из мечети. И также одним из смыслов ля, алистихкак, это достоинство. Достоинство, например, альхамду лилля, то есть хвалы достоин Всевышний Аллах. Вамин хуруф ильхаф, также одно из частиц, то есть также хуруф ильхаф, хуруф ильхасам. Туда входят частицы, которые используются для клятвы. Вахия салясту ахруф, это три частицы, аля валь вау, то есть первый вау. Вахия ля татхуля или аля сма зохир. То есть она входит или приходит только перед именами Захир. Что значит Захир? Захир имеется в виду не Дамир, не местоимение. То есть у нас имена либо Захир, либо Дамир, либо Захир. То есть то, что не Захир, то другой его смысл Дамир. Дамир. Или же третий еще говорят, есть Мубхам, это имеется в виду Асмау Лишара. Захир значит то, что не Исму Ишара, то, что не является указательными именами, не является Дамирами. Например, как говорил Валлахи, слово Аллах. Является дамиром местоимением? Нет. Является исмушаром? Нет. Поэтому вот это в Аллах приходит. Вау, пишешь, в Аллах, клянусь Аллахом. Приходит только перед именами Захир. И пишешь, как Всевышний Аллах говорит в Коране, Ваттур, Ваттур, Вакитабин Мастур. Аллах клянется горой Тур, клянется книгой и так далее. Кто-то может сказать, как Аллах клянется? Сам пророк Саусам сказал, Манкана халифан фальяхли билля, тот, кто хочет поклясться, пусть клясться Аллахом, аули ясмут, или же молчит. А тут мы видим в Коране, Аллах клянется какими-то созданиями, мы говорим, да, баракулуфик, манкана халифан фальяхли билля, то есть тот, кто хочет поклясться чем-то, пусть клянется только Аллахом, аули ясмут, или же молчит, или же, как в другом хадисе сказал, ман халифа бигайри ля факат ашрак, тот, кто клянется не Аллахом, тот сделал ширк. Это что касается нас, создания, баракулуфик. Что касается Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля о себе в Коране, «Ла юсалю амма яфалю, ва хум юсалюн». Аллах не спрашивается о том, что Он делает, однако мы будем спрошены. Аллах субхана ва тааля клянется, чем хочет, субханаху ва тааля. Если Всевышний Аллах субхана ва тааля клянется чем-то, то это указывает на величие той вещи, которой Он клянется. Также Всевышний Аллах говорит в Коране, «Ва тини, клянусь инжиром, ва зайтун, зайтун, ва тури синин» и так далее. То есть, это видите, все это имена Захира. То есть, не являются ни дамирами и ни указательными местоимениями. Вторая частица, то есть которая используется в клятве, это ба. Валя тахтасу бильляфза дуна ляфз. То есть имеется в виду, что оно используется везде. То есть нигде не специализируется. То есть как оно используется у тебя и перед частицами, перед именами захир, то есть перед явными именами, так и перед дамирами местоимениями, так и перед осмовли шары указательными местоимениями. Баль татхуля аля исми захир. То есть перед всеми именами приходит, напрягая шула билляхи. Клянусь Аллахом, ля чтахиданна. Я буду стараться. Валя дамир, то есть также ходит перед дамирами, например, ты дуа делаешь и говоришь, что бика ля дрибанна касуль. То есть клянусь тобой, Аллах, я буду бить, побью лентяя и так далее. И последнее, третье, это та, частица та тоже используется в клятках, валя татхуй ля лявзу джаляль. И входит это та только перед именем Аллаха субхана таля, то есть как Всевышний Аллах сказал в Коране, вот Аллах иля акиданна аснамакум. На языке ибрахимского, клянусь Аллахом, я переломаю ваших идолов. То есть вот этот Аллахи, та частица, когда ты хочешь поклясться частицей, та она приходит только перед именем Всевышнего Аллаха субхана таля. То есть это что касается признаков имени. Как мы сказали, у имен частицы слова у нас делится на имя, исм, на фиаль, глагол, и на харф, частица, джа-лиман, то есть частица, которая приводится для определенного смысла. И сказали, что у признака, как и у глагола, так и у частицы есть определенные признаки, у имен, то есть у имени и у глагола, и у частицы есть определенные признаки. И сейчас мы разобрали признаки имени, а это если слово стоит в положении хафт или в положении джар, или же оно заканчивается на танвин, или же перед ним приходит алиф-лям, или же перед словом стоит хуруф или хафт, то есть частицы, которые ставят слово в положении хафт, или же частицы клятвы, то ты смело можешь сказать бар-кулуфик, что это слово является именем. Это что касается признаков имени. Аламатул фи'ль. Кала ибн Аджрум рахматуллахи алейхи говорит: "Валь-фи'лю юрафу биль-кат, вас-син вас-сауфа, ва-та та-ниси та-ниси ас-сакина". То есть аль-фи'ль мы можем узнать путем следующих признаков: либо кат, либо син, либо сауфа, либо та та-нис ас-сакина. Что такое кат, что такое син, что такое сауфа, что такое та та-нис ас-сакина, сейчас мы разберем. Шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид рахматуллахи алейхи говорит: «Ва акуль, ятамайязу аль-фи'лю анахавайхи аль-исм валь-харф би-арба и аламат». То есть отличается глагол от своих двух братьев, а это имя и глагол, четырьмя признаками. Мата ваджатта фиги вахидатан минха, аура айта аннаху яхабалюха, арафта аннаху фель. Если ты в слове найдешь один из вышеперечисленных признаков, или же увидишь, что слово принимает, может принимать один из вышеперечисленных признаков, ты можешь смело сказать, что это слово является глаголом. Аль-ауль. Первый признак кат. Ва-фания, второй син. Ва-фалиса, третий сауфа. Ва-рабия, четвертый та таниса сакин. Давай каждый по одному разберем. Амма кат, что касается кат, фататхулю аля науайни мин аль-фиаль. Кат входит перед двумя видами глагола. Ва-хума аль-мады валь-мудари. Это глагол прошедшего времени и в настоящем. Фа-изадахаля таль-аль-фиали мады, если входит, то есть придет кад перед глаголом, который стоит в прошедшем времени, даллят аля ахади маана яин, указывает на один из двух смыслов. Вахума тахкык ват такриб. Как бы тахкык ват такриб, можно перевести тахкык как бы точно, а такриб примерно. То есть точно, указывает на точность или же примерность. Фамисалю даляля тиха аля тахкык, то есть пример тому, что указывает чтица кад на тахрик, на точность, каулюху та'аля, слова Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'аля, кад афляхаль му'минун, то есть точно имеют успех верующие. Ва каулюху джалля шануху, ля кад радий Аллаху аниль му'минин, то есть Аллах Субхану Ва Та'аля точно доволен верующими. Ва каулюна кад хадара Мухаммад, или же просто предложение скажем, кад хадара Мухаммад, пришел Мухаммад, имеется в виду, точно он уже пришел. Ва каулюна кад сафара Халидун, то есть уехал Халид. Ва мисалю ляля такриб, а пример тому, что кад может указывать на примерность, каулю мукими салят, то есть как это говорит человек, который говорит икама, да я перед молитвой, кад икамати салят, кад икамати салят, имеется в виду, вот уже приблизилось, примерно сейчас начнется молитва, примерно начнется молитва. Или же говорит человек, допустим, кад гарабати шамс, то есть прямо перед заходом солнца говорит, уже солнце зашло, он имеет в виду примерно, уже солнце почти что зашло, баракаллаху фикум. То есть, поняли, да? Если солнце не зашло, и ты говоришь «Кадгара батишамс», указывает на что? На такриб. То есть, на приблизительность. А если же ты говоришь «Кадгара батишамс» после того, как солнце зашло, «Баракаллаху фикум», то это уже указывает на точность. Значит, мы поняли, что у нас «кад» переходит перед «фель мады» и «фель мудари». Что касается «фель мудари», это указывает на два смысла. Либо на «тахкик», то есть точность, либо на «такриб», примерность или приблизительность. Примерность или приблизительность. «Вайза дахалят аль-фель мудари». То есть, если частица «кад» придет перед глаголом «мудари», «даллят аль-ахади манаяни айдар» тоже имеет два смысла, как и перед прошедшим временем. «Вахума ат-таклиль, ват-такфир». «Таклиль» — то есть то, что указывает на мало. «Ват-таксир» — то, что указывает на много. «Фамма далалятиха аля-таклиль». Что касается того, что указывает на мало, например, как ты говоришь, то что значит указывает на мало? Например, ты говоришь «кад яздукулька зуб». То есть может быть, видите, как на примерность тоже указывает, может быть, скажет правду лгун. Потому что лгун редко говорит, мало когда он правду говорит. Поэтому говорит «кад яздукулька зуб» указывает на что? На таклиль. То есть на редкость этого. То есть редко, когда говорит лжец правду. «Вакаулюка кад яджудуль бахиль». Может быть, будет щедрым скупец. Тоже указывает на что? На таклиль. «Вакаулюка кад янджахуль балид». Также примером является того, что «кад», если приходит перед глаголом «мудари», в настоящее время может указать на «таклиль», «кад янджахуль валид», то есть может быть сдаст экзамен или будет иметь успех, глупец. Глупец. То есть видите, потому что глупец в основном не сдает экзамены. Редко-редко, когда может сдать экзамены. «Амма даляля туга аля таксир», что касается того, что указано на таксир, на множество, то вот это говоришь, то есть как это пришло в примере, «фанаху каулика». Добрый, если ты скажешь «кад яналюль муштахиду бугьятаху», что, как переводится, «приобретет старательный свою цель». Видите, «кад» уже указан на таксир, потому что в основном старательный с дозволения Всевышнего Аллаха Субхантал достигает своей цели. «Вакаулика кад яфалю такию хайра», то есть богобоязненный делает добро. Тоже, видите, это же не на таклиль, на таксир же указывает, потому что в основном богобоязненный делает добро. «Вакаулю шаари», так же как сказал поэт, «кад юдрикуль мутаанни бада хаджатихи, вакад ядкуну мааль мустаджили аззалалю». То есть, здесь таксир, потому что поистине или действительно достигнет неторопливый некоторые свои нужды, или выполнит некоторые свои нужды, «вакад якуну мааль мустаджили залалю», и обязательно у торопливого будут ошибки. Понятно, да, склад? Значит, склад у нас приходит перед прошедшим и перед настоящим временем. Если перед прошедшим временем приходит, то он указывает либо на точность, либо на примерность, то есть тахкик или тахриб. А если приходит перед настоящим временем, то указывает либо на таклиль, то есть на мало, либо таксир на много. Третьим признаком баракаллаху фикум, или вторым признаком у нас является син. Васауфа. «Фаядхуляни аль-фиаля мудари вахдаху». Син и сауфа приходят только перед настоящим временем. «Вахума ядулляни аль-танфис». То есть они указывают на будущее время. На будущее время. «Вамаанаху». То есть что значит «танфис»? «Истекбаль». Будущее время. «Илля анна син». То есть однако частица «син». «Акаллю стекбалин миналь сауфа». То есть указывает на близкое будущее времени, в отличие от сауфа. «Фамма син фанаху каулихи тааля». Что касается син, то, например, как сказал Всевышний Аллах Субхана тааля, «саякулю суфахау минаннас». Видите, «саякулю». «Якулю», глагол «якулю», перед ним пришла частица какая? «Син». То есть «скажут глупцы из людей». «Саякулю лякаль мухалляфун». «Скажут», то есть в ближайшем будущем времени, те, которые не вышли на джихад. Амма сауфа, что касается сауфа, фанаху каулихи та'аля, то это подобно словам Всевышнего Аллаха Субхану та'аля, уаля сауфа юатика роббука фатарба, и тебе даст в будущем твой Господь, и ты будешь доволен. То есть даст где? В раю. Сауфа нуслихим нара, мы их ведем в будущем, в далеком будущем, в ад. Сауфа ютихим уджурахум, Всевышний Аллах даст им вознаграждение. Амма та таниса сакина, то есть значит это что касается син васауфа. Что касается син васауфа. Третий признак, то есть после кад, син васауфа, четвертый признак та таниса сакина, то есть та женского рода, над которой стоит сукун. Почему он просто та не сказал, а сказал именно танис и сказал именно сакина? Сказал танис для того, чтобы не перепутать эту та с другими словами, те, которые не являются, то есть, например, с буквой та, если в слове иногда будет та, но она не приводится, эта буква та, для того, чтобы указать на то, что это слово в женском роде. Допустим, как слово байтун. Смотрите, байт. Байт на та же кончается. На та кончается, однако же не является та указанием того, что слово байт стоит в женском роде. Поэтому вот мы говорим та-та-низ, то есть чтобы вот эту та, в слове, например, да-халят, не перепутать, например, стоит с таким словом, как байт. Также сказал сакина. Почему сказал сакина? Для того, чтобы не перепутать с той буквой та, которая не является, над которой не стоит сакина. Допустим, как там арбута в слове шаджара или бакаратун, шаджаратун. Видите, там же тоже та в конце стоит. Тамарбута, однако она не сакина. Понятно, да, почему он сказал та, та не сасакина? То есть, если вам зададут вопрос баракулуфикум, почему Ибн Аджурум сказал та, та не сасакина, а просто не сказал та? Потому что ты говоришь, если мы просто скажем та, мы можем перепутать ее с той та, которая не указывает на женский род. Тогда почему мы сказали сакина? Для того, чтобы не перепутать та, допустим, с тамарбутой. Тамарбута тоже женская, тоже та, и указывает на женский род. Однако, она не является сакина, над ней не стоит сукун. Фататхулю аля фиал аль мади дуна гайрихи. Частица та, то есть вот эта вот буква та, да, не сакина, приходит только в прошедшем времени. Приходит только в прошедшем времени. Больше нигде не приходит. Валь гараду минха, то есть с какой целью приводится эта та? Даляля туаля анналь исм лази уснида хазаль фиалю иляйхи муаннас. То есть указывает на то, что имя, которая делает этот глагол, на котором стоит «т», является женского рода. «Салау накана файлен», будь это файл, например, как ты говоришь, «калят Айша», сказала Айша. Видите, «калят» на сукун кончается, сказала Айша. «Амкана наибль файл», или же может быть заменителем файля, как, например, в глаголе «сфуришат даруна бильбусут», то есть «наш дом застелен коврами». Аль-мурату аннаха сакина фи асли вадъиха. То есть, когда мы тоже говорим, очень важный момент, когда мы говорим та-танис ас-сакина, та-танис ас-сакина. Кто-то из вас может сказать, то есть, я видел в Коране написано каля тихруджа алейхинна. То есть, каля от слова, однако с сукуном. И шейх говорит здесь, мурат аннаха сакина фи асли вадъиха. То есть, в своей основе, если ты остановишься, допустим, когда читая аят каля тихруджа алейхинна на слове каля, ты уже не будешь говорить «каляти», а скажешь «калят фаля ядурру тахрикуха». Однако, почему мы ставим вот эту кесру? И нет проблемы в этой кесре, сказал шейх, «лиаради аттахалюс мин ртикай сакинаин». Так как у нас есть такая вещь, что мы иногда можем поставить кесру для того, чтобы избавиться от встречи двух сукунов. То есть, смотрите, слово «ти», и дальше шейх привел аят «каляти хруж алейин». «Калят» заканчивается на сукун. Ухруч начинается на сукун. У нас в арабском языке два сукуна никогда не собираются. Поэтому, если придет два сукуна, мы обязательно должны первый заменить на кесру баракаллаху фикум. Точно так же в другом аяте. Искалят имраату фираун. Или калята атайна то-и-ин. То-и-ин. Помимо тахаддама ятавайяну ляка на алямату филя ляти закараха муаллифа ля салясти аксам. То есть из вышесказанного ты видишь, что признаки глагола, о которых сказал тебе Ибн Аджурум, трех видов. Кисмун яхтасу бидухули на алямады, то есть признаки, которые приходят только перед глаголом мады, вагуа танис ат сакина. а это та таниса сакина. Кисмун яхтасу бидухуля аль-мудари, то есть также признаки, которые приходят только перед глаголом мудари, вагуасину васауфа. И третье, кисмун яштарику байнахума. Третий вид признака, который приходит как перед глаголом мады, так и перед глаголом мудари, вагуа кадда. Вакаттарка алямата филь амр. Шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит, что Муаллиф ибн Аджрум оставил признак глагола мудари «Вахия даляля тагу аля латуалиб маакабули я аль-мухатаба ванун ат-таукид». А это указание. То есть, что такое фильмудари? Что такое фильамр? Это когда глагол указывает на требование и принимает, то есть этот глагол принимает «я аль-мухатаба», «я женского рода второго лица», например, как слово «кули», «иджлиси», «идриби», «аунуна таукит» или же «нун таукит», как, например, «кульна» или же «идрибанна» и так далее. Например, вот шейх вам пример приводит и говорит «кум», «вакуут», «вактуб». То есть, видите, глагол «мудари», а глагол «амр», «фель амр». Откуда мы узнали, что глагол «кум», «вакуут», «вактуб», «ванзур» — это «фель амр»? «Инна хази калимат арба даллатун аля толеб». То есть, во-первых, эти четыре выше приведенные слова указывают на требование. «Аль-хусуль аль-кьям». То есть, либо требуется вставание, «валькуут» или же сидение, «валькитаба» или же требуется написание чего-то, «ванназр» или же требуется посмотреть на что-то. Когда мы говорим «унзур». Маакабулиха я аль-мухатаба. И этот глагол, мало того, что он указан на требование, он также принимает я аль-мухатаба. Например, как мы говорим куми, укуди. Видите, как шейх здесь привел? Ау маакабулиха нун таухид. Или же он принимает нун таухид, как, например, ты говоришь уктубанна, унзуранна, иля ма янфаука. Это что касается признаков глагола баракаллаху фикум. И последний харф. То есть у харфа тоже есть признак. Ибн Аджрум говорит: «Аль-харфу ма ла яслюху маху далилю л-исм, ва ла далилю л-фель». Харф, то есть какой признак у харфа? Как мы можем определить, что некое слово является харфом? И он сказал, что харф — это то, у чего нет ни признаков глагола и ни признаков имени. «Ва акуль», Ибн Аджрум говорит, Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид, рахматуллахи алейхи, говорит: «Я тамайезу харфу ана хавайхи аль-исми валь-фи'ль би аннаху ла ясиху ад-духулю аламати мин аламат аль-асмай аль-мутакаддима валя гайриха алейха». То есть отличается харф от своих двух братьев, имени и глагола, тем, что перед ним или в харф у частицы нет, нельзя привести один из признаков имени «Камаля яслуху духуля аляматы мин аламат аль-фаль», и нельзя привести ни один из признаков глагола. То есть, если мы увидим частицу, написано слово, у этого слова «баракаллаху фикум» нету ни одной частицы, ни одного признака имени. И нет ни одного признака глагола. И если мы попытаемся ввести один из признаков имени, или один из признаков глагола, у нас не получится, мы можем смело сказать, что это «харф». Поэтому он говорит, шейх, «Вакамаля ясиху духулю аляматин мин аламат аль-фель», точно так же, как нельзя ввести один из признаков глагола «аллати сабака баянуха», о которых мы говорили выше, «валя гайриха алия». «Мислиху мин», например, как частица «мин», «вагаль валя», то есть «мин». Смотрите, если мы посмотрим, допустим, в признаке имени, можно ли частицу «мин» поставить в положение «хафт»? Нет, нельзя. Можно ли перед «мин» привести «харфу джар»? Нет, нельзя. Можно ли «мин», чтобы заканчивался на «танвин»? Нет, нельзя. Можно ли перед «мин» поставить «алифлям»? Нельзя. Или же некоторые признаки глагола. Можно ли «син» поставить? Нет, нельзя. Можно ли «хат» поставить? Нет, нельзя. Можно ли «нун таукит» или «я мухатаба» поставить? Нет, нельзя. То есть, видите, частица «мин», точно так же, как и частица «галь», точно так же, как и частица «лям», не принимают. То есть в них, во-первых, нету ни признаков имени, ни признаков глагола, а также они не принимают ни одного признака имени и ни одного признака глагола. Ату саляса хуруф. Выше приведенные три частицы являются хуруф частицами. Ляннага ля тукбалю алиф. Такбалю алиф, потому что они не принимают. Ляннага ля такбалю алиф, потому что он не принимает артикль аль, валя танвин, и не принимает танвин, валя яджузу духули харфль хавды алей. И нельзя перед одной из этих частиц, выше приведенных мин, вахаль, валям, поставить харфуль хафт. Фаля яссиху ан якуль антакуль, то есть нельзя говорить аль-мин. Валя антакуль минун, то есть нельзя говорить аль-мин, видите, алифлям вести. И нельзя говорить минун, то есть танвином. Валя антакуля иля мин. Казалика бакиятуль хуруф. И таким вот образом все остальные частицы. Вайдан ла ясиху ан тадхуля алейха син. Также нельзя приводить перед этими глаголами син. Валя сауфа. Также нельзя приводить сауфа. Валя та таниса сакина. Также нельзя приводить та таниса сакина. Валя кад. Также нельзя приводить кад. Валя гайриха мимма хуа аламатун аляннал калиматуль фель. Или другие же признаки, которые являются признаком того, что слово является глаголом. Значит, признаком имени, то есть если кто спросит, какие признаки у имени, есть ли признаки у меня, да, ты говоришь, есть, а это отсутствие, то есть признак частицы, это отсутствие признаков имени и признаков глагола. Либо их не написано, либо они не принимают. Здесь маленькая, как говорится, тоже, то есть маленькая заметка, шейх провел, смотрите, сказал три примера для чистого. Мин, вахаль, валям. Он не просто так привел, потому что мин, вахаль, валям, они имеют каждую свою отличительную черту. Мин, вот эта частица мин, называется харфун мухтасун биль исм. То есть частица, которая приходит только перед именами. Частица лям харфун мухтасун биль фиаль. Частица, которая приходит только перед глаголами. А частица халь муштаракун байналь исми валь фиаль. То есть частица, которая приходит как перед именем, так и перед глаголом. Поэтому если тебе кто-нибудь спросит, на сколько частей делится, или сколько видов бывает у частиц, ты говори три. Мухтасун биль исм, второе мухтасун биль фиаль, третье муштаракун байналь исми валь фиаль. То есть частицы, которые приходят только перед именами, частицы, которые приходят только перед глаголами, или же частицы, которые приходят как перед именами, так и перед глаголами. На этом заканчивается баракаллаху фикум тема алямату, то есть исм филь валь харф, у алямату имя, глагол и частицы, его признаки. Тайб Аллах мустан. Бабу ли араб? Бабу али араб. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. То есть что такое إعراب? Мы когда с вами 80 точек брали, говорили, что это, как мы по-русски разбирали, что إعراب это процесс, при котором изменяются концы слов. Процесс, при котором меняются концы слов в зависимости от какого-то, то есть в зависимости от того, что придет перед этим словом, или в зависимости, или смотря на, или в зависимости от того, на какое место встанет это слово. То есть так, если можно сказать. А говорили слово муараб, это само слово, которое меняет свое окончание. Поэтому подробно разбирать не будем, альхамдулиллях, тема знакомы. Аль-Араб хуа тагьиру авахир аль-калими. То есть он говорит тагьир и араб это изменение концов слов. Лихтиляфи аль-авамили аддахилати алейха. То есть по причине того, что перед этими словами или на эти слова что-то действует. И перед этим по причине того, что на эти слова, то есть которые меняют свои окончания, что-то действует. Лявзан это аутагдиран. То есть это либо в произношении изменение. То есть имеется вот это изменение либо в произношении тагдиран, или же подразумеваемое изменение. Понятно, да? То есть вот это лявзану тагдиран, вот эти два слова возвращаются на что? Халь для тагдира. Халь для тагдира. Ши говорит «Ваакулю иараб ляху маанаян». То есть иараб имеет два смысла. «Ахадухма люгави валь ахару истиляхи». То есть один из смыслов языковой, другой терминологии, то есть его значение в терминологии. «Амма маанаху фил люга фаху изхару валь ибана». То есть языковое значение слова «иараб» это как бы выявление, выявление или обнаруживание, если так можно сказать. Такулю арабту амма финавси, то есть как по-русски берется амма арабту мафинавси, то есть я выявил то, что мне в душе, выявил или показал то, что у меня в душе. Амма, то есть амма, анма. Иза абантуху ва азгартаху. То есть если это разъяснил или обнаружил или выявил. Амма манаху фистилях, что касается его значения в терминологии. То есть это то, что сказал Ибн Аджуррум своими словами, تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. То есть вот это вот правило. Изменение конца слов в зависимости от положения этого слова или смотря на то, что действует на это слово. Будь это изменение внешнее, то есть мы чувствуем его произнося, или же подразумеваем. Смотрите, Баракулуфик, он сказал «тагьиру авахириль калима» – концов слов. Значит, получается, допустим, если мы берем слово «байтун», слово «байтун» после «б» фатха стоит. То есть в иарабе вот эта фатха как-нибудь... Иараб действует на эту фатху «байтун»? «Байтун»? Нет, не действует. А если мы скажем, допустим, слово «шаджара»? «Шаджара». Вот над джимом фатха стоит. Действует как-нибудь иараб на эту фатху? А над буквой «ра» фатха? Нет. А вот танвин после тамарбуты действует. То есть «авахир калим» имеется в виду только концы слов. Этим самым мы выводим, говорим, что иараб это откуда у нас из наху. А вот что касается первой, второй буквы и так далее, то есть все, кроме последней буквы, это изучает какая наука? Наука сарф баракаллаху фикум. Уаль-Максуд, здесь он говорит, мин тагьири лавахир аль-калими, то есть что подразумевается под изменением концов слов? Тагьиру ахвали авахир аль-калим, то есть изменение положения концов слов. Алейкум ассалям. Валя юкалю ан юраду тагьиру нафсиль авахир, то есть не подразумевается в виду изменение самого конца. То есть имеется в виду, я сказал, допустим, слово байтун, и кто-то может понять, что под изменением подразумевается, что вместо буквы «Т» другую букву поставил. Нет. «Фаинна ахиру ль-калима нафсаху ля ятагайр». Потому что последний конец этого слова, то есть последняя буква не меняется. Однако меняется что? «Тагьиру ахвали ауахир ль-калима». То есть меняется у нас положение. То есть имеется в виду тот харакат, который стоит в конце слова. Тагиру ахвали авахири калима ибаратун ан тахаввулиха мин ар-рафъ иля ан-насб ау аль-джар. То есть что значит изменение конца слова? То, что слово меняет свой падеж. Изменяет свой падеж. То есть оно было, допустим, в положении раф, потом превращается в насб ау аль-джар. Хакикатан ау хукман. Хакикатан имеется в виду, допустим, как вот пример я вам говорю, слово байтун. Если я скажу слово хаза байтун, байтун кем будет у нас здесь? Если мы разбирать иараб будем. Хабар, значит он будет марфу аля матурафи и дамма захира. А, Рашид с нами или с Рустамом? С нами или против нас? А нас тогда смотрят. Значит мы сказали, слово байтун кончается на даму, то есть имеет в виду какой, в каком падеже он? В падеже раф. Если я скажу раайту, как будет? Бай тан. Видите, как изменилось свое окончание? То есть буква Т изменилась или нет? Нет. А что изменилось? Падеж, харакат. Если я скажу харачту мин бай тин. Это вот называется хакикатан, то есть внешне. Слово «хукман», Аллах алим, вам пока это не надо, но я вам объясню так, то есть не напрягайтесь, и я спрашивать не буду, если поймете, поймете, не поймете, не поймете. Что подразумевается в виду под словом «хукм»? У нас в арабском языке «баракаллаху фикум» минимум, минимум имя состоит, или любое слово состоит, «мина», что касается имен, любое имя минимум состоит из трех букв. Минимум состоит из трех букв. Однако вы иногда можете встречать такие слова «баракаллаху фикум», как, допустим, слово «яд» – «рука», или «фам» – «рот», или «аб» – «отец», и вы скажете, вот ты говоришь из трех букв, вот, пожалуйста, имена состоят из двух букв. Нет, «баракаллаху фикум», эти имена на самом деле состоят из трех букв. Из трех букв. То есть слово «яд» – его настоящее время «ядин» с буквой «я». Слово «фам» – рот, его настоящая форма – «фаму». Слово «аб» – его настоящее время – вид «абу» с буквой «вау». Однако уляма говорят, что вот эта вот последняя буква в этих словах – «юхзафу», то есть убирается «игтибатон». Что значит «игтибат», то есть выражение у ученых по наху? Иртибат значит без причины, вообще никакой причины нет, просто она, короче, убирается, и все, тахфиф, лит тахфиф, для облегчения. Для облегчения. То есть вот это йохзафу ахруль калима иртибатан, яни ля ли сабабин, балли тахфиф. То есть без какой-либо причины, только для того, чтобы облегчить произношение этого слова. И вот тут он говорит хакикатан ау хукман хакикатан, то есть, как вы вот видели, байтун, байтан, байтин. А слово яд, мы же говорим ядун, ядин, ядан. Однако на самом же деле вот это вот ун, ан, ин у слова яд, или у слова аб, или у слова фам, оно же не над ним же у слова фам стоит. И яд, вот этот вот харакат же не над даль буквой стоит. Поняли, да? Вот поэтому это хукм. Имеется в виду, когда последнюю букву мы обличили, вот этот харакат перебросили на вторую букву.